Анатолий Приставкин. Наши маленькие праздники. В Германии. Приставкин Анатолий Игнатьевич родился в 1931 году. Писатель. Автор книг «Ночевала тучка золотая», «Рязанка» и других. Лауреат Государственной премии СССР. В 1991-2001 годах председатель комиссии по вопросам помилования при президенте Российской Федерации. Воспоминания о Булате Акуджаве печатаются с разрешения автора по книге Приставкина «Долина смертной тени». Текст, 2002 год. В Бонне в 1993 году, после короткого выступления в российском посольстве, мы, Акуджава, Разгон и другие, спустились в здешний бар, чтобы за кружкой пива посидеть, потолковать о жизни. И в этот момент прозвучал звонок из Кёльна от Льва Копелева. Он даже не просил, он требовал к нему приехать. Помню, нам долго не давали машину, пугали обледенелой дорогой, дело было зимой. Но Копелев настаивал, даже дозвонился до посла. И мы трое, Разгон, Булат и я, рванули, другого слова не придумаю, к Лёве. Встречали нас шумные компании, там были немцы, дальние и ближние родственники, знакомые и друзья, и всем хватало мест. Все было почти так, как у него в доме на Красноармейской. И мы всю ночь до утра пили и вели разговоры, тоже как на Красноармейской. Это были страсти по России до утра. Ах, как душевно мы тогда посидели. Да и вся эта поездка в Германию была, в общем-то, организована Копелевым, который связался с Министерством юстиции и уговорил принять нашу помиловочную комиссию. Помиловка — словцо специфичное из лексики заключенных. Мы ездили по тюрьмам, слушали лекции по правовым вопросам, встречались с судьями, работниками юстиции, полиции, даже что-то конспектировали. Немцев волновал тогда вопрос о штази, то есть о доносчиках и стукачах. Мы аккуратно вписывали в блокнотики всякую цифирь, записывал и Булат, посиживая в сторонке. Впрочем, вскоре выяснилось, что он писал стихи. Тогда же я записал: «Юридистика — ужасно скучная наука, как и сами юристы. Но тут, видимо, призвание и характер совпадают, и вырабатывается эдакий типовой юрист с мышлением узкопрофессиональным, въедливым, книжным, кодексы, законы, положения. А эмоциям места просто нет, они, наверное, даже вредны». Булат, приходивший аккуратно на подобные лекции, переводил эти проблемы на язык эмоций. Информаторы тоже ведь люди. Эту суть уяснив наяву, приумолкли достойные судьи и посыпали пеплом главу. Однажды Булат спросил лектора, мы пытались его оживить: «А как, мол, у юристов дело с интеллигентностью?» «Основная задача юриста — точно сформулировать вопрос», — отвечал лектор. «А голова на что?» — продолжал допытываться Булат. В такие минуты он и сам становился жестким, суховато-дотошным. «Ну, — задумался лектор, — скорее тут нужны знания. А талант?» — настаивал въедливый Булат. «Талант в чистом виде». Ответ на этот вопрос он так и не получил. Но не всегда он был так прямолинейен в вопросах. Однажды на встрече в земельном суде вдруг спросил: «Будь я шпион, сколько мне не жалко дать срок?» «Вас бы передали в высший земельный суд в Дюссельдорфе», — вполне серьезно отвечал судья. «Ну, я уж там был», — протянул Булат, имея в виду тюрьму, которую мы посещали. Кстати, там увидели впервые, но, слава богу, и в последний раз, маньяка Ореховского, того, что любил своим жертвам говорить: «Поцелуйся с своей смертью». Когда Булату показали Ореховского через решетку, Булат сплюнул и отошел. Однажды после лекции, где нам долго объясняли, что суть всех законов Германии — это защита человека от государства, Булат протянулся вздохом: «Законы-то везде хорошие, главное, чтобы люди их исполняли». При посещении Бундестага, небольшого здания, переделанного из бывшей водокачки, Булат, едва улыбаясь, заметил: «На уровне сельского клуба, и никакой помпезности». Но потом нам показали новый зал Бундестага, уже модернизированный, который оказался рассчитан на то, чтобы в свободное время давать концерты. Влад тут же отреагировал. Вот сюда я приеду петь. Зашел разговор о депутатах. Сперва о немецких, которым скоро придется переезжать из Бонна в Берлин и решать свои квартирные вопросы, скорее всего, за свой счет. Вспомнили к месту и наших депутатов, которые эти вопросы давно решили. Но Булат снисходительно заметил, что их вообще-то понять можно, когда они захватывают квартиры в Москве, у них дети. Вот если бы еще, — добавил он, усмехнувшись, — не были они такой шпаной. Булат решил купить себе пиджак. Я думаю, что решил он давно, но до поры не вспоминал о своем решении, да и времени свободного не выходил. А тут вдруг скинулся. Нужен пиджак, Ольга, жена, давно толдычит. Я взялся ему помогать, и сразу после осмотра одной из тюрем мы, отъединившись от всех, поехали по магазину. Тема пиджака для Булата особенная, она проходит через все его песни и стихи. Понятно, что и пиджак требовался какой-то необычный, но какой? Мы перемели их с дюжину, пока не остановились на одном. Конечно, снова клетчатым, из плотной ткани. Кажется, дома этот пиджак не одобрили. По такому знаменательному случаю Булат пригласил нас в кафе и угостил крепчайшей и дорогой грушевой водкой. Потом он напишет: «Поистерся мой старый пиджак». Не сразу, но, кажется, на следующий день я спел сочиненную мною пародию, где от имени Булата были слова про пиджак и еще про зэков, немецких, конечно, зэков, которые живут так, что их камеры много лучше наших домов творчества. Я говорю, в тюрьме живут, когда нам, Боже, жить на воле, у них и крыши, и застолье, и пиджаки, что им сошьют. В компании под грушевую водку это прошло, и Булат не обиделся. По Смоленской дороге. С тех пор, как Георгий Владимов в крошечной квартирке на улице Горького, в доме ВТО, где он проживал у своей жены, Ларисы Инсаровой, пристукивая ладошкой по столу, однажды пропел нам песни Булата, это был году в 60-м или чуть раньше. Песни эти сопровождали меня всю жизнь, даже снились по ночам. Думаю, что у всех, кто знал Булата даже заочно, отношение к нему было все равно глубоко личным, как близкому человеку, члену семьи. В моей жизни случалось несколько соприкосновений с его песнями, пока мы еще не были знакомы. Я приехал в Болгарию, и меня попросили рассказать о Булате, о его песнях. Ну как можно пересказать песни, их можно пропеть? Понятно, что мое пение оказалось лишь на уровне мычания, но мы тогда магнитофонов с собой не возили. А через какое-то время Булата показали по телевидению польский фильм с его песнями, и болгарские друзья в письме об этом написали, упомянув, что я пел, как мне кажется, ничуть не хуже самого автора. Я понимал, что это преувеличение, но очень гордился. И еще у меня была возлюбленная, и когда не хватало мне слов, я пел ей про Агнешку. Авторское название — «Прощание с Польшей». И видел, как зажигаются ее глаза. Эту песню знают мало, начинается она так: «Мы связаны, Агнешка, с тобой одной судьбою, в прощании и прощении, и в смехе, и в слезах». Эта песня для меня не только о краковском трубаче, но и обо мне, о возлюбленной, о самом Булате. И, конечно, о неведомой Агнешке, такой же, наверное, прекрасной, как моя тогдашняя любовь. И его «По Смоленской дороге» оказалась для меня тоже своей песней. Это была моя дорога на неведомую родину отцов, на Смоленщину. Однажды случилось, мы катили на Запорожце с моим отцом, два одиноких, прошедших жизнь, усталых мужика. Ехали в деревню отца, чтобы отоспаться на сеновале, да заживить болевшие раны. И сами собой возникали, вовсе не от Булата, от себя слова: «По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы». И далее: «Над дорогой Смоленскую, как твои глаза, две холодных звезды, голубых, глядят, глядят». Отец тогда жил в одиночестве, а я разводился. Какие уж там глаза. Одна серенькая дорога за горизонт, перекрещенная проводами, да песня, позволявшая ни о чем между собой не говорить. Пел я и песню про фонарщика. «Ты что, потерял, моя радость?» — кричу я ему. И он отвечает: «Ах, если б я знал это сам». Не с голоса Булата, а с каких других голосов. Я даже до какой-то поры лишь угадывал, что эта песня не могла быть ничьей, кроме как его, уж очень пронзительная булатовская интонация. Но вообще у меня во все времена его песен было неприходящее чувство, что эти песни, как и сам Булат, посланы нам свыше. При том, что в них много нашего, повседневного, они несли в себе особенные, надземные, космические, что ли, слова и ритмы. Однажды в автобусе, ехавшем из Гагры в Пицунду, среди молодых тогда семинаристов-драматургов, зашел дурацкий спор о будущем веке, 21-м, тогда он казался нам почти нереальным. И Жуховицкий, дискуситель, это я придумал, объединив два слова «дискуссия» и «искуситель», задал вопрос: а кто, по нашему мнению, останется для будущего из нынешних писателей, ну, кроме Солженицына? В нем и не сомневались. Тогда я неожиданно сказал: как кто? Конечно, Булат. Несмотря на разномыслие, на пестроту взглядов, никто не стал оспаривать мои слова. Все вдруг согласились: Булат, да, он останется. Вот комната эта, храни ее Бог. Обычное повседневное общение лишает возможности видеть целиком человека, оценивать его реально. Но к Булату это не относился. Встречаясь почти каждую неделю на комиссии по помилованию и имея возможность разговаривать с ним о чем угодно, я никогда не забывал, что говорю-то я с Булатом. Однажды решился спросить, а помнит ли он, как и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились. Я-то, конечно, не помнил. Помнить этого не мог. Это было памятно лишь мне, ибо я тогда уже любил его песни и робел от предстоящей с ним встречи. А было так. В Москву приехала чешская переводчица Людмила Душкова и попросила передать Булату ее письмо. Через какой-то срок мне удалось дозвониться, и он, извинившись, попросил занести письмо ему домой, на Красноармейскую улицу, сказал примету, там еще на первом этаже дома парикмахерская. Я поднялся на названный им этаж и позвонил в дверь. Она казалась открытой. Булат лежал на раскладушке в пустой, совсем пустой комнате, кажется, и стол там был один-единственный. Это была странная картина. Голая квартира и посреди хрупкая, из алюминиевых трубок, раскладушка и торчащее из-под одеяла небритое лицо. Глаза у него слезились. Чуть приподнимаясь и прикашливая, он попросил меня присесть, указывая на стул. Потом взял письмо, спросил о погоде, о чем-то еще. Вторично извинился и сказал, что вот где простуда, а может грипп, он вынужден здесь отлеживаться. Они только что переехали, семья далеко. О том, что он тут без помощи и практически одинок, я мог и сам догадаться. Но он-то никогда после тоже не жаловался на судьбу. Был по-мужски сдержан, когда речь шла о нем самом. Кажется, именно в тот год покончила с собой его жена, и он какое-то время оставался один. По своей природной рассеянности я забыл у него на подоконнике записную книжку, но он меня разыскал, позвонил и смог передать ее через общих знакомых. Думаю, не без потаенной памяти об этих аскетических днях. Булат отдал премию апреля, какие-то доллары, не очень, впрочем, большую сумму, одному бедствующему молодому поэту, но с условием выдавать по частям в течение года, то сразу пропьет. И позже, в эти последние годы, я догадывался по каким-то неуловимым признакам о его одиночестве. Лишь однажды промелькнул в разговоре. Когда я признавался в моих семейных неурядицах, он ответил, что это, мол, бывает, было и у него. Но я-то уже понимал, что это не только было, но и есть. И не случайно гоняет он на машине в Переделкино, на дачу, где он живет все время. Хотя это, наверное, не так удобно, особенно зимой. И обед мастерит себе сам, и уборкой занимается в доме и во дворе, вплоть до откапывания машины из-под снега. Как-то он заметил, что знает только двух поэтов, которые живут так, как должны жить поэты. Это Ахмадулина и Бродский. Отзываясь по телефону каким-то почти сонным, низким голосом «слушаю», он сразу оживлялся, искренне радовался, когда кто-то из друзей ему звонил и особенно навещал. Однажды после заседания на комиссии мы сделали крюк на служебной машине, чтобы заехать к нему в Переделкино на дачу. Он раскупорил Изабеллу, купленную в местном переделкинском магазинчике, и мы ладненько посидели. Дом он оживлялся. Он любил гостей и все положенное — стаканчики, какие-то бутерброды, сыр, печенье. Сноровисто и легко метал из холодильника на стол. Потом с детской улыбкой демонстрировал необычную свою коллекцию колокольчиков — стеклянных, фарфоровых, глиняных. Ему потом привозил колокольчики из Саксонии, из Киева, и он разворачивал их бережно, как птенцов брал на ладонь, рассматривал, поднося к глазам, переспрашивал откуда, сдержанно благодарил. Впервые, показывая свою коллекцию, он уточнил, что не специально собирает, а так, по случаю. Привстал со стула и провел по колокольцам рукой, позвенел, прислушиваясь, а садясь снова налил бледно-розовые Изабеллы и с удивлением произнес, что вино дешевое, но вполне. И в комнате этой ночной порой я к жизненной прикасаюсь, но в комнате этой отнюдь не герой, я плачу, молюсь и спасаюсь. И снова тайна. Иная жизнь — это его собственная жизнь, но в ином пространстве, в ином измерении. А может, выход в искусство и есть иная жизнь, перевоплощение? Разговора о работе за столом не поддержал, только бросил, что, мол, мучаю какую-то прозу, пишу на машинке. Мне подарили машинку, итальянскую, вроде ничего. Книжки дарил с радостью и в надписях никогда не повторялся. При этом не спрашивал, как зовут жену или дочку, он всегда это помнил. Также охотно дарил и стихи, написанные только что от руки, четким, замечательно красивым, ровным почерком. А импровизировал он легко, писал быстро и казался совсем без затруднений. Был случай, когда на заседание комиссии пришел наш старейшина, Лев Разгон, и пожаловался, что жмет сердце. Я предложил рюмку, он согласился. Тут же сидящий напротив Булат сразу выдал четверостишие. Я забежал на улочку с надеждой в голове, а там мне дали рюмочку, а я-то думал, две. Ну, можно и две, — отреагировал я, налив старейшине еще одну рюмку, которую тот аппетитно осушил. И следом пошли новые в мгновение возникшие стихи. «За что меня обидели?» — подумал я тогда. «Но мне вторую выдали, а третью — никогда». «Почему ж никогда?» — возмутился я и сбегал, принес третью. И старейшина, поблескивая голубым глазом, поблагодарил, радостно принял вовнутрь. Но слово все же осталось за Булатом. Смирился я с решением, вполне хорош уют, вдруг вижу с изумлением, мне третью подают, и взял я эту рюмочку, сполна хлебнул огня, а как зовут ту улочку, а как зовут меня? Мечтал быть помещиком. Однажды зашел разговор о его прозе, и Булат как бы вскользь произнес, что его прозу где как-то недопонимают, что ли, а если честно, то помнят лишь песни. Когда он ездил по Америке, заработок, то шумный успех, который его сопровождал, а потом я знал из газет, не от него, был в основном среди тех бывших русских, кто испытывал ностальгию, связанную с его песнями. Булат не кривил душой, он так считал. Лично же для меня его проза была существенной частью всего, что он писал, начиная с первой небольшой автобиографической повести «Будь здоров, школяр», опубликованные в известных на русских страницах, и далее до «Бедного Амвросимова» и других исторических работ. Ни у кого из наших современников не встречало такого глубокого, тончайшего проникновения в быт ушедшей эпохи, в стиль речи, в романтические характеры героев, в особое видение примет и черт Серебряного века. Однажды Булат имел смелость вслух заявить, что мечтал быть помещиком и жить в усадьбе, за что его долго обличали в печать. Я же это понял и одобрил. А вот в дневниках Сниткиной, жены Достоевского, тоже выражена мечта великого писателя о своей усадьбе. Но более того, я почувствовал, что мы оба с Булатом родом из того времени, и потому он так несовременен и щепетилен, особенно в том, что касается чести. И потому, наверное, так сильно резануло по сердцу, когда после объявленного по Первому каналу неким красавчиком-комментатором с деревянной мимикой и искусственным голосом робота известие о безвременной кончине великого поэта, тут же без пауз возникла реклама с двумя обезьянами. Что им по шлякам? Нескольких коммерчески оплаченных минут для молчания казалось жалко, чтобы дать своим слушателям пережить услышанное. Видно, история с Чеховым, привезенным в гробу в Россию в вагоне для креветок, будет у нас повторяться всегда. Мы никогда не говорили с Булатом о Дон Кихоте, но рыцарство было у него в крови, как и благородство, как и высокое чувство к прекрасной даме. Достаточно вспомнить лишь это: «Женщина, ваше величество, да неужели сюда?» Я так просто в эти стихи влюбился, переписывал от руки. Может, он их создал в ту пору, когда простуда и раскладушка в пустой квартире. Однажды я спросил, а как он догадался в романе «Свидание с Бонапартом» повесить на березках для приметы на пути возлюбленных, чтобы не заблудились цветные лоскутки? Он отвечал с рассеянной улыбкой, что это ж так понятно, что он бы тоже так сделал, если б жил тогда. Такой он и был. Он все про себя знал. Вглядываясь в Булата, я всегда старался угадать, где проглянет тот прорицатель, мудрец, обладатель тайн, явленных в молитве и других стихах, в каких словах, в каком взгляде, движении. Но внешне это никак не выражалось. Лишь в стихах, а ведь стихи-то почти правические, в них много тайн, несмотря на внешнюю простоту. В одном из последних сборников прям-таки на выбор любое стихотворение и везде о своем уходе. Он предупреждал нас, а сам все уже знал. А если я погибну, а если я умру, проснется ли мой город печали с поутру, пошлет ли на кладбище перед заходом дня своих счастливых женщин оплакивать меня? Но он-то знал, что и город простится, и женщины придут. Это он нам рассказал, как будет, а знак вопроса ставил из своей вечной щепетильности. Стихи, конечно, правительские, как у Пастернака в «Августе». И даже то, что слово «погибну» поставил прежде слово «умру», свидетельствует о том, что он предвидел гибель, как это в конце концов произошло. При встрече же чаще всего передо мною возникал сухощавый, аскетического вида человек, очень простой, естественный, до предела внимательный. Никаких обидных шуток, а если ирония, то обращенная к самому себе. В особо возвышенные моменты жгучий из-под густых бровей взгляд, легкая улыбка, спрятанные в усы, но опять же без слов. Его слово, каждое было значительно, тяжеловесно, как золотой самородок. Как-то я позвонил к нему домой, подошла Ольга, сказала, что Булат ушел в магазин и скоро вернется. Он сырки творожные к завтраку покупает. Ерунда, подумаешь, сырки. Я и не стал бы здесь о них упоминать, но ведь это для всех нас, кто за войну не пробовал сахару, крошечная ежедневная радость, творожные сладкие сырки на завтрак. Маленькие праздники. Однажды, это был на одном из наших маленьких праздников в кабинете, где мы собирались на заседание комиссии, принесли гитару, и, чтобы раззадорить Булата, стали петь его песни. Он и правда подхватился, взял гитару и запел. Но пел немного, в конце стал путать слова. Казалось почти невероятным, его слова нельзя было не помнить. Я знал еще случай, когда в компании ненароком в песне о комиссара кто-то ошибся, спел «И тонкий локоть отведет», так все хором стали поправлять «Острый, острый локоть». Тоже на одном из концертных вечеров Булат, когда он запамятовал слова песни про пиджак, зал дружно стал ему подсказывать, почти подпевать. Однажды на загородной президентской даче происходила встреча Ельцина с интеллигенцией, и среди других приглашенных оказался Булат. Сбор назначили в Кремле, и, помню, автобус задержали, думали, вот-вот он подойдет. А через несколько дней Булат сам мне объяснил, не без некоторой досады, что ему позвонили из Союза писателей, и кто-то из секретарей, кажется, Савельев, просил приехать с гитарой. Что ж, я актер какой, чтобы развлекать президента. Но, думаю, да Булат и сам это понимал, Президент тут был ни при чем. Просто кому-то из литературных чиновников захотелось выслужиться. В театр школу современной пьесы на юбилей Булата, 70-летие, мы пришли втроем. Я, жена и маленькая Машка с огромным букетом алых роз, и в комнатке за кулисами первым его поздравили. Потом мы поздравляли его у себя на комиссии, но он сознал, что почти ничего не помнит из того, что было в театре. Это было как во сне, — сказал он грустно, — а я и не просил, я не хотел ничего подобного. К моей дочке он относился с трогательной заботой, интересовался ее успехами, а, получив от нее очередной рисунок на память, по-детски восторгался, но предупреждал: «Вы ее не захваливайте, хотя рисует она занятно». Предопределяло ли что-то его скорый уход? Предчувствовал ли он его на самом деле? Не знаю. Если что-то и было, то в подсознании, куда загоняло недобрые предчувствия рациональная память. Особенно, когда уходили другие, те, кто был рядом с ним. Уходило поколение, благословленное одними и осужденное другими. Конечно, мы знали, что в последнее время он частенько попадал в клинику, то сердце, то бронхи, но, выныривая из непонятных нам глубин, появлялся на комиссии сдержанный, чуть улыбающийся, готовый к общению. У него и шуточное четверостишие было по нашему поводу, которое он назвал «тост Приставкина». Это наши маленькие праздники, наш служебный праведный уют. Несмотря на то, что мы проказники, нам, покуда сроков не дают. После отсутствия первым делом подходил к стене, где я развешивал рисунки моей дочки. Одобрительно хмыкал, рассеянно оглядывал огромный кабинет и присаживался на свое привычное место в средней части стола. Доставал сигареты, зажигалку и молча ожидал. Во время заседания часто привставал, ходил, прислушиваясь со стороны к выступлениям коллег, а если речь затягивалась, подходил ко мне и тихо просил: «Может, покороче, уж очень длинно говорят». Однажды по какого-то злодея мрачно пошутил: «Преступника освободить, а население предупредить». В делах нам стали попадаться такие перлы. Преступник был кавказской национальности. С легкой руки милицейской бюрократии пошла гулять эта национальность и по нашим делам. Встречались уже и лица немецкой национальности, и лица кубинской национальности. Я как-то уже говорил об этих казусах. Но Кавказ, особенно после начала войны с Чечней, преобладал. Уже и в Москве началась паника. А Юрий Лужков предложил меры борьбы с инородцами, особенно кавказцами. Мне запомнился такой разговор на комиссии. Пишут неизвестной национальности. Это какой? Наверное, еврейской. Еврейская — это бывшая неизвестная, теперь она известна. Ну, значит, неизвестная и кавказская национальность. Так и надо писать, — сказал нахмурясь Булат. На следующем заседании он произнес, что не поленился, сел и подсчитал лиц неизвестной кавказской национальности, фигурирующих в наших делах. Их казалось на 100 уголовных дел всего процент. И Булат положил передо мной листок, где процент преступности уверенно возглавляют мои земляки, русские. Как-то Булат, заглянув в дело, спросил: «Что такое ДБ? Дисциплинарный батальон?» «А я думал, длительное безумие», — протянул он, сохраняя серьезность. Пошутил, но в каждой его шутке было много горечи. Одна знакомая журналистка из «Огонька» мне как-то сказала: «Я брала интервью у Акуджавы. Он про свое участие в комиссии сказал так: за что, не знаю, но мне надо нести этот крест до конца». Но донес его до конца. Милости судьбы. Но были еще стихи, они всегда предчувствия. В одном из последних сборников «Милости судьбы», для меня особенно памятным, ибо там были стихи, которые он щедро нам дарил своим автографом, все можно услышать и понять. «Так качаюсь на самом краю и на свечу не сгоревшую дую, скоро увижу маму мою, стройную, гордую и молодую». На книжке со стихами, уже изданными, Булат написал: «Будь здоров, Толя, и вся семья». Я думаю, книжка была подарена, когда мы встретились после летних отпусков у себя на комиссии. нам оставалось быть вместе менее 4 лет. И еще одну книгу он написал «От заезжего музыканта». Там в предисловии сам Булат объясняет свое появление в этом мире через образ заезжего музыканта. Музыкант заехал и уехал, это правда, но оставил песни, и они стали частью нашего мира. Убери их, и в нас убудет что-то главное. Он ушел в день, когда Россия готовилась к Троице. Случилось это в Париже. Его слова, обращенные к Всевышнему, «Господь мой Боже, зеленоглазый мой», поразили меня интимностью, с которой может обращаться лишь сын к своему отцу. Они встретились. И одним светочем стало меньше, одной великой могилой больше. Мы возвращались с панихиды, шли вдоль очереди, растянувшись на весь Арбат. Шел дождь, было много зонтов, еще было много знакомых лиц. Мариетта Чудакова снимала именно лица, приговаривая, таких лиц больше не увидишь. Там и правда была вся московская интеллигенция, много женщин. Вглядываясь в своих лиц, я отметил, что женщин, тем более счастливых, что-то не было. А видны были в этой очереди лица усталые, несчастные или заплаканные. И если, как просила Ольга, прощание поделили на для всех и для близких, то это тоже стояли близкие. А еще я подумал, что женщины все-таки занимали особое место в его стихах. И женщины глядят из-под руки, эти любимые мною строки «Женщины, ваше величество» и много-много других строк. Кажется, через неделю или две после похорон я узнал, что отправлена бумага в хозяйственное управление администрации, чтобы купили венок для Булата, все-таки член комиссии. Оттуда прозвучал казенный голос, мол, не положено, нужно постановление и так далее. Я разозлился. Дуболомов везде полно. Пусть своим постановлением катится в задницу. Если до других не дошло, кто такой Булат, значит, их плохо мама родила. А цветы мы все равно купили сами. Пока мы шли, разгон, Чудакова и я, к нам выходили из очереди знакомые, молча обнимались и возвращались на свое место. Мой друг Георгий Садовников потом скажет, когда мы будем поминать Булата у него на квартире вдвоем. Больше этих лиц уже не увидишь, они тоже уходящие поколения. Оглядываясь, я и сам убеждаюсь, это пришла старая московская интеллигенция, чтобы напомнить самим себе о прекрасном кошмаре прошлого и защититься Булатом от еще более жестокого кошмара нынешнего, а то и будущего. Кто понимает, Булат еще долго, может, до нашей смерти будет нас защищать и спасать. Еще острее почувствовалось, мы следом уходим, ушли. Эти проводы — реквием по нам самим. Там, где он сидел, вклеенный в кусок стола портрет, туда никто и никогда уже не садился, это место оставалось его. И когда у нас совершались по традиции маленькие праздники, мы ставили ему рюмку водки и клали кусок черного хлеба. Но уже звучат новые стихи, значит, поэзия с Булатом из комиссии вся не ушла. Это тоже знаменательно. Пьяные монтеры, слесаря, убивают жен и матерей, баба разъяренная мужей, бытовуха, с дуру все, зазря, вместо похмелки в лагеря. Заседает строгая комиссия, миловать у ней такая миссия. Кабинет просторен и высок, отклонить, условно снизить срок. Боже мой, зачем же ты, Булат, Акуджава, друг, любимец муз, среди этих должностных палат, ради тех, кому бубновый туз. Вот курил на локте першис, кто же знал, что сам-то на краю. Мы, убийцам продлевая жизнь, не сумели жизнь продлить твою. За столом оставлен стул пустой, фотоснимок с надписью простой. Заседает без тебя комиссия, воскрешать была б такая миссия. Жизнь идет, по-прежнему идет. Судьи оглашают приговор, а за окнами звенит, поет, милует гитарный перебор.